Три года спустя, уже выйдя из проекта, я возобновил свои попытки, потому что задача эта преследовала меня как наваждение. Я сумел доказать лишь, что задача неразрешима в рамках трансформационной и топологической алгебры. Этого я, конечно, не мог знать, когда принимался за дело. Во всяком случае, я добавил серьезный аргумент в пользу того мнения, что мы получили из космоса нечто такое, чему действительно следует приписать черты объекта, то есть описание объекта, я выражаюсь упрощенно, вследствие его сконцентрированности, компактности, цельности, приводящих к замыканию. Свои результаты я доложил не без опасений. Однако оказалось, что я сделал нечто такое, о чем никто не подумал. А произошло это потому, что уже во время предварительных дискуссий о проекте восторжествовала концепция, согласно которой послание должно представлять собой алгоритм в математическом смысле, то есть некую общерекуррентную функцию. И все цифровые машины были впряжены в поиски вида этой функции. Это было толково в том смысле, что решение проблемы дало бы информацию, которая как дорожный знак помогла бы перейти к следующим этапам перевода. Однако уровень сложности заключенного в послании алгоритма был таков, что задачу решить не удалось. Зато цикличность послания, хоть и заметили, но сочли не очень существенной, так как в эту начальную эпоху великих надежд она не сулила быстрых и в то же время значительных успехов. А потом все уже настолько увязли в алгоритмическом подходе, что не могли от него освободиться. Может показаться, что я на первых же порах добился немалого успеха. Я доказал, что письмо является описанием циклического процесса. А так как все эмпирические исследования развивались именно в этом направлении, то я как бы облагодетельствовал их математическим доказательством, дающим гарантию, что они на правильном пути. Этим я объединил враждующих, ибо между математиками, информационистами и практиками царил всевозрастающий разлад, который в конце концов дошел до высшей точки и заставил обе стороны обратиться к моей помощи. Будущему суждено было показать, как мало я преуспел, победоносно выйдя из схватки всего лишь с одним земным соперником. Глава 7. Если спросить естествоиспытателя, с чем ассоциируется у него понятие о циклическом процессе, он, скорее всего, ответит с жизнью. Мысль о том, что нам прислали описание чего-то живого, и мы сможем это реконструировать, была и ошеломляющей, и притягательной. 2 месяца после описанных событий я был в проекте на ролях ученика и старательно изучал то, что успели сделать за год все исследовательские коллективы, именовавшиеся ударными группами. Было много. Группы биохимии, биофизики, физики твердого тела. Впоследствии их частично объединили в лабораторию синтеза. Организационная структура проекта постепенно все более усложнялась, и некоторые утверждали, что она уже стала сложнее самого послания. Теоретический отряд, включавший информационистов, лингвистов, математиков и физиков-теоретиков, действовал независимо от ударных групп. Все результаты исследований сопоставлялись на высшем уровне в научном совете, где заседали координаторы групп, а также большая четверка, которая после моего прибытия превратилась в пятерку. Ко времени моего приезда проект числил за собой 2 конкретных вещественных достижения, которые, собственно, представляли собой один и тот же результат, полученный независимо в группах биофизики и биохимии. В обеих группах была создана сначала на бумаге, вернее, в машинной памяти, некая субстанция, вычитанная из звездного послания. Каждая группа назвала ее по-своему. Одна — лягушачьей икрой, другая — повелителем мух. Повелитель мух — одно из имен сатаны. Дублирование работ может показаться расточительством, но оно имело свою хорошую основу. Ведь если 2 человека, не общаясь друг с другом, сходно переведут загадочный текст, можно полагать, что они действительно добрались до его инвариантного смысла, нашли то, что объективно содержится в тексте и не является результатом их предубеждений. Правда, и это утверждение можно счесть спорным. Если предпрограмма у людей идентична, то результаты их поисков могут совпасть, хотя бы эти люди и не общались друг с другом. Ведь достижения в каждую данную историческую эпоху ограничены общим уровнем знаний. Поэтому, например, так сходны были атомистические, вполне независимо созданные концепции Востока и Запада. Поэтому лазерный принцип был одновременно открыт физиками разных стран. Так что не следует переоценивать познавательное значение подобных совпадений. Лягушачья икра, так называли ее биохимики, представляла собой некое вещество, полужидкое в одних условиях, студенистое в других, при комнатной температуре, при нормальном давлении и в небольшом количестве, это вещество выглядело как блестящая клейкая жидкость, действительно напоминающая лягушачьи яйца, покрытые слизистой оболочкой, откуда, собственно, и пошло название. Биофизики сразу синтезировали около гектолитра подобной псевдоплазмы. В условиях вакуума она вела себя иначе, чем лягушачья икра, и в связи с одним удивительным свойством получила более демоническое название. В структуре этого вещества значительную роль играл углерод, но наряду с ним также кремний и тяжелые элементы, практически отсутствующие в земных организмах. Оно реагировало на определенные воздействия и, по-видимому, вырабатывало энергию, поскольку рассеивало ее в виде тепла, но у него не существовало обмена веществ в биологическом смысле. В конце концов, ядерщики пришли к заключению, что оно поддерживает свое состояние за счет энергии ядерных реакций холодного типа. Вещество инициатировало в себе эти реакции, когда достигало определенной критической массы, причем существенно была не только сама масса вещества, но и его конфигурация. Обнаружить эти реакции было чрезвычайно трудно, потому что вся выделявшаяся в них энергия, как лучистая, так и кинетическая энергия ядерных осколков, поглощалась без остатка самим веществом и шла на собственные нужды. Для специалистов это открытие было прямо-таки ошеломляющим. По существу, ядра атомов внутри любого земного организма являются телами чужеродными или, по крайней мере, нейтральными. Жизненные процессы никогда не добираются до скрытых в ядрах энергетических возможностей, не могут использовать накопленные там огромные мощности. В живых тканях атомы существуют фактически только как электронные оболочки, потому что только эти оболочки и участвуют в биологических, химических реакциях. Именно поэтому радиоактивные атомы, проникая в организм с водой, пищей или воздухом, оказываются там чужаками, которые обманули живую ткань своим чисто поверхностным сходством с нормальными атомами, то есть сходством электронных оболочек. Каждый взрыв такого радиоактивного атома, любой ядерный распад такого незваного гостя, означает для живой клетки микрокатастрофу, всегда опасную, хотя бы и в ничтожной степени. А вот лягушачья икра не могла обойтись без таких процессов. Они были для нее пищей и воздухом, потому что в других источниках энергии она не нуждалась и даже не способна была ими пользоваться. Лягушачья икра стала фундаментом для целой башни гипотез. К сожалению, оказалось, что это башня Вавилонская. Слишком уж различны были эти гипотезы. Согласно простейшим из них, лягушачья икра представляла собой протоплазму, из которой состоят отправители звездного сигнала. Как я уже отмечал, для получения лягушачьей икры была использована лишь малая часть, не более 3-4% всей закодированной информации, именно та, которую удалось перевести на язык операции синтеза. Сторонники этого взгляда полагали, что весь сигнал представляет собой описание одного отправителя, и что если бы удалось его материализовать целиком, Перед нами появился бы живой и мыслящий индивидуум, представитель галактической цивилизации, пересланный на Землю в виде потока нейтринного излучения. Согласно иным аналогичным предположениям, переслано было не атомное описание зрелого организма, а нечто вроде эмбриона или же способное к развитию яйцо.